Сухопутные войска не могут сегодня вести наступление против Франции, а завтра против Чехословакии. Сколь бы огромны, значительны и изменяемы не были бы цели оперативных действий в воздухе, они все же являются целями, против которых наши силы сегодня могут использованы быть так, а завтра по-другому. Между тем, сухопутные войска, будучи совершенно иначе зависимы от времени и пространства, должны вести свои операции целыми неделями и в ежедневно изменяющейся, вечно неопределенной обстановке против одного или нескольких самостоятельных противников. Если учесть, что руководство флотом, за исключением выполнения первой основной задачи, в значительной мере остается особой обязанностью данного вида вооруженных сил, что руководство авиацией, почти не зависящее от времени и пространства, имеет своей постоянной задачей противовоздушную оборону страны, а воздушная война в оперативном отношении по существу является распределением целей с изменяющимся направлением главного удара, что, с другой стороны, операции сухопутных войск всегда будут подчинены особым условиям, то становится ясно, если речь идет о едином руководстве вооруженными силами, ведение войны на суше является решающим для всей войны в целом. Итак, подводя итог, следует констатировать, с одной стороны, каждый из трех видов вооруженных сил призван выполнять свою жизненно важную задачу и потому обладает равными правами на удовлетворение своих неотъемлемых требований, однако, с другой стороны, сухопутные войска, являющиеся по условиям и задачам своих боевых действий наиболее связанным видом вооруженных сил, должны быть решающим фактором ведения войны. Организация руководства вооруженными силами, не учитывающая этого, а полагающая, что руководство войной должно стоять над тремя требующими равного внимания видами вооруженных сил, основывается на ошибочном положении. Мы считаем, что не может быть руководство вооруженными силами, если оно не основывается на руководстве со стороны сухопутных войск. Раздел 5 к пункту Б. Нынешняя организация руководства вооруженных сил исходит из предположения, что объединение всей командной власти в одних руках верховного главнокомандующего вооруженными силами или имперского военного министра обусловливает и объединение всей работы в одном центральном органе, подчиненном одному начальнику. Она исходит также из того, что такое сосредоточение возможно и оставляет простор для действий самостоятельных главнокомандующих видами вооруженных сил, являющихся вместе с тем первыми советниками верховного главнокомандующего вооруженными силами. В теории это выглядит хорошо, особенно если, как первоначально и было задумано, при верховном главнокомандующем вооруженными силами будет небольшой оперативный штаб, а не центральный орган. На практике же все выглядит совсем по-другому. Прежде всего, любой, поначалу созданный скорее с информационными, нежели с рабочими целями штаб, неизбежно разрастется в орган со все более и более расширяющимися задачами. Такова человеческая натура. К тому же это обусловливается силой обстоятельств. Практика и в этом случае показала, насколько быстро происходило расширение сферы деятельности управления вооруженных сил. Куда ведет такой ход событий, видно каждому. Насколько целесообразно объединение всей командной власти в одних руках высшей инстанции в лице верховного главнокомандующего вооруженными силами и имперского военного министра, который, однако, должен принимать лишь самые необходимые решения, настолько же мало возможно объединение всей работы в одном органе под ответственностью одного начальника. Достаточно пояснить это лишь на примере многообразия и объема тех функций, за которые несет ответственность верховный главнокомандующий вооруженными силами. В лице верховного главнокомандующего вооруженными силами и имперского военного министра объединяются три функции и сферы ответственности. А. право отдачи приказов во время войны,